Глава 5. Суд. Заявление Артура Уайлда произвело эффект, намного превышающий его реальное значение. Вот и Найджел вначале дернулся, взволновался, а немного спустя одумался. Ну, идентифицировали носителя алого жетона. Ну, знаем мы его, ну и что? Ведь никто из присутствующих всерьез и не думал вычислять этого злодея с жетоном. Все, игра закончена. Снова воцарилось молчание. — Большое спасибо, мистер Уайлд, — произнес Алин. — В таком случае вы будете первым свидетелем. — Вам этот жетон передали за ужином? — Да, Василий сунул его мне в руку, когда я накладывал салат. — Вам удалось сформировать какой-то определенный план того, как вы будете вести эту роль в игре? — Ну, так, только в общих чертах. Я как раз обдумывал это, лежа в ванне. В соседней комнате копошился мистер Бадгейт. Его в качестве жертвы я сразу же отверг, слишком очевидно. А потом я услышал гонг, погас свет. Вначале я намеревался крикнуть, что это не убийца, что это случайное совпадение, но потом решил, что этот инцидент поможет мне выполнить задачу. Я вылез из ванны и начал одеваться. Мне показалось, что сейчас в темноте я легко смогу найти жертву. Я... Его прервал голос Хэнсли. — В чем дело, мистер Хэнсли? — мягко спросил Аллен. — Ах, это были вы, Артур, кто налетел на меня в холле второго этажа и прошептал на ухо: «Вы убиты». — А вы мне ответили: «Перестаньте валять дурака», — ответил Уайлд. Я тогда решил не испытывать судьбу и ретировался. — Одну минутку, — прервал его детектив. — Дайте мне сообразить. — Надо же, как все запутано. Значит, когда прозвучал гонг, вы, мистер Уайлд, находились в ванной. Точно зная, кто убийца, вы решили, что в гонг ударил кто-то случайно, так? Я подумал, что это сигнал к ужину. А свет погас из-за того, что перегорели пробки. Так, понимаю. Стало быть, вы притаились и решили напасть на кого-нибудь в темноте? — Да, — спокойно ответил Уайлд. — Ну и зануда этот детектив, — подумал Найджел. Алейн же тем временем продолжал. — Значит, вы вышли в холл второго этажа, кинулись к сэру Хьюберту и внезапно произнесли ключевую фразу, верно? — А вы, сэр Хьюберт, подумали, что он дурачится? — Разумеется. Ведь сигнал уже был подан. Сам не знаю почему, но мне показалось, что его подал Ренкин. — Мистер Уайлд, — сказал Алейн, — вас, конечно, не удивит, если я задам вам сакраментальный вопрос, фигурирующий почти во всех детективных романах. Когда вы в последний раз видели мистера Ренкина? Мы беседовали в холле перед тем, как отправиться переодеваться к ужину. Чарльз еще говорил, что, мол, неважно, кто из нас он, потому что все равно воспользоваться случаем мы не сможем. Всем известно, что только мы двое остались в холле. Да, это верно. И мистер Ренкин остался потом в холле один, когда вы поднялись наверх. Да. Кто-нибудь видел вас внизу вместе? Уайлд на мгновение задумался. Да, я припоминаю, через холл проходила горничная Мэри. Она закрывала входную дверь и еще была там, когда я поднимался наверх. Я спросил у нее, правильно ли идут часы в холле, и она ответила: «Да, сейчас без 10:08». И я воскликнул: «Боже, опаздываю!» или что-то в этом роде, и поспешил наверх. Отсюда вытекает, что мистер Ренкин находился в холле в полном одиночестве примерно с 7:50 до без 5:08, когда он был убит, то есть около 4 минут. Благодарю вас, мистер Уайлд. Алейн сделал короткую пометку в блокноте и оглядел присутствующих. Не желает ли кто задать вопрос? Уверяю вас, я буду это только приветствовать. Тишину взорвала миссис Уайлд. Глядя на своего мужа со странной отчужденностью, она нервно произнесла: Мне хотелось бы знать, о чем вы говорили с Чарльзом здесь, в холле. В первый раз Артур Уайлд заметно поколебался с ответом. «Я не думаю, — наконец сказал он, — что предмет нашего разговора может иметь отношение к данному делу». «И тем не менее, — раздался вежливый голос доктора Токарева, — вопрос задан». «Хорошо, я отвечу». В тоне Уайлда чувствовалось легкое недовольство. «Мы говорили о вас, доктор Токарев». «В самом деле? И что же вы говорили?» «Ренкин возмущался вашим заявлением насчет того, что он не имеет права распоряжаться этим кинжалом. Он расценил это как выпад против себя. В общем, он был обижен». Тут о своем присутствии заявил доктор Янг, издав горлом свой знаменитый звук. Алейн улыбнулся. «И что вы ему на это ответили?» — спросил он. Артур Уайлд взъерошил волосы. «Я сказал ему, чтобы он бросил глупить. Чарльз всегда был очень обидчивый. Только тронь. Я попытался объяснить ему, что такой кинжал для русского братства является священной реликвией, и что нам, англичанам, понять это трудно, но в данном случае необходимо». Вскоре раздражение Чарльза улеглось, и он заявил, что согласен со мной. Затем мы поддразнили друг друга насчет игры в убийство, а потом я ушел. — Еще вопросы? — осведомился Алин. Вопросы иссякли. — Полагаю, — сказал в заключение Уайлд, — что я, вероятно, был последним, кто видел Чарльза живым, наряду с Мэри и настоящим убийцей. — Я хочу сказать, — начал Найджел, — что подтверждаю большую часть сказанного вами. Я оставил вас с Чарльзом вдвоем внизу и слышал, как вы появились в ванной несколько минут спустя. Мы еще переговаривались друг с другом, пока наполнялась ваша ванна. Да и после того, как погас свет, мы тоже что-то говорили. Я решительно подтверждаю, что вы находились в ванной комнате до, во время и после того, как было совершено это преступление. — Да. — согласилась миссис Уайлд. — Ты мне тоже что-то кричал, Артур? — Вашей комнаты рядом? — спросил Алейн. Найджел на листе бумаги набросал план расположения четырех комнат и через стол пустил его к инспектору. — Понятно, — произнес Алейн, внимательно его разглядывая. — Я уверен, вы все оцените важность рассказа мистера Уайлда о своих перемещениях в указанный период. Этот рассказ уже подтвердили миссис Уайлд и мистер Бакгейт. Кто-нибудь еще может привести какие-нибудь факты в дополнение к уже сказанному? — Да, — поспешно сказала миссис Уайлд. — Я могу. Когда я одевалась в своей комнате, туда вошла Флоренс, горничная Анжелы, и спросила, не нужна ли мне какая-нибудь помощь. Она задержалась у меня на несколько минут, совсем недолго, но она могла слышать, как Артур кричал мне из ванной, дверь была закрыта неплотно. — Она, разумеется, подтвердит это позднее, — сказал инспектор. Теперь в нашем распоряжении имеется полная картина действий этих троих гостей сэра Хьюберта, начиная примерно с 7:30 и до момента убийства. Первой наверх поднялась миссис Уайлд, следом за ней мистер Батгейт. Мистер Уайлд был последним. Одеваясь в своих комнатах, они переговаривались друг с другом, и их голоса, возможно, слышала горничная. Мистер Батгейт, насколько я понимаю, вы были первым, кто оказался внизу после сигнала гонга, и это вы включили свет. Найджел в этот момент был погружен в размышления о том, что странно это как-то. Уж больно поспешно миссис Уайлд ринулась подтверждать рассказ своего мужа. Чего она вдруг так заторопилась? Оторвавшись от раздумий, он посмотрел на инспектора. Да, — подумал Найджел, — когда Алин говорит официальным тоном, это ему идет больше. А вслух произнес, — да, это я включил свет. Но вы выждали положенные 2 минуты, не так ли? — Да. Остальные гости были позади меня, на лестнице. — Найдя главный выключатель, вы немедленно включили свет? Нет, на секунду-другую я задержался, хотя с лестницы мне кричали, чтобы я включал. — Почему? — спросила Розамунда Грант. — Сам не знаю. Это было очень странно, но я вдруг почувствовал, что мне не хочется включать. Потом крикнул сэр Хьюберт, и я повернул выключатель. — С мистером Уайлдом вы говорили все время вплоть до момента, когда покинули комнату? — По-моему, да. — Так оно и было, — сказал Артур Уайлд, дружески глядя на него. — А с кем-нибудь еще вы беседовали, когда находились в холле второго этажа? Не помню, тогда в темноте все что-то тараторили. Я зажег спичку. — Да, — быстро сказала Анжела. — Он зажег спичку. Я была тогда в другом конце верхнего этажа, как вдруг увидела его лицо, освещенное снизу. Вероятно, он только что вышел из своей комнаты. — Мистер Бадгейт, — продолжил детектив, — когда вы начали спускаться вниз, ваша спичка еще горела? — Да. Мне удалось пройти с ней чуть ли не полпути. — Кто-нибудь миновал вас на лестнице? — Нет. — Вы в этом уверены? — Абсолютно, — ответил Найджел. Все молчали. Инспектор Аллен повернулся к Токареву. — Доктор Токарев, вы не против быть следующим? — Почту за честь, — ответил тот церемонно. Вы поднялись наверх с первой группой, с мисс Норт, мисс Грант, миссис Уайлд и сэром Хьюбертом Хенсли. — Да, это так. — Вы сразу же направились в свою комнату? — Да, немедленно. И это легко проверить. Вчера вечером у меня было прекрасное настроение, а в таком настроении я имею обыкновение петь арию «Смерть Бориса», и я запел ее у себя в комнате. Фортиссимо! Должен заметить, моя комната располагается в дальнем крыле здания, но голос мой достаточно сильный. Должно быть, мое пение слышали многие. — Я слышал, — проронил Хенсли и впервые слегка улыбнулся. — И вы пели свою «Смерть Бориса» все время, то есть до тех пор, пока не прозвучал удар гонга и не погас свет? — Разумеется. Великолепное представление. — А что, ванную комнату вы не посещали? — Нет, в это время суток я ванну не принимаю. — Это не рекомендуется. Ванну следует принимать на ночь. Непосредственно перед сном тогда раскрываются поры и легкий пот. Да — Да-да, понятно. — Но вы переоделись? — Да, я переодевался и пел. И вот в тот момент, когда я достиг кульминации, а, должен заметить, я копирую манеру исполнения Федора Шаляпина, внезапно доктор Токарев взял одну из низких нот, и миссис Уайлд тихо вскрикнула. Так вот, как раз в этот момент и прозвучал гонг, и погас свет. Ну, я продолжал петь и одновременно считать. Я дважды сосчитал по-русски до 60, и затем вышел. — Большое спасибо. Насколько я понял, вы первым поняли, что произошло с мистером Ренкиным. — Да, я был первым. Я увидел нож, торчащий у него из спины. — Что произошло потом? — Мисс Анжела произнесла, шутя, — никто не должен прикасаться к телу. Я согласился с ней, но мне было не до шуток. Я видел, что он мертв. Но, насколько я понял, тело вы не обследовали. — Прошу прощения, — патетически начал доктор. Аллен оглядел стол. Среди гостей началась легкая паника. Миссис Уайлд сидела бледная, как мел. На нее пристально смотрела Розамунда Грант. Артур Уайлд тревожно наклонился к жене. Внезапно она заговорила, и голос ее был совсем безжизненным, совсем не таким, к которому все привыкли. — Погодите, я сейчас все объясню. — Не волнуйся, дорогая, — сказал Уайлд. — Только ради бога не волнуйся. — Я знаю, что хочет сказать доктор Токарев, — провозгласила Марджери Уайлд. — Дело в том, что я потеряла голову. Я его перевернула на спину и опустилась рядом на колени. Я трясла его за плечи, вглядывалась в лицо. Я пыталась вернуть его к жизни. Я хотела его оттащить чуть дальше, ведь он лежал в луже крови. И когда я попыталась его сдвинуть, этот кинжал, этот мерзкий кинжал, так противно заскрежетал по полу. Он был очень тяжелый, и сдвинула-то я его всего чуть-чуть. Все вокруг говорили, что я не должна к нему прикасаться, да я и сама не хотела, но не могла совладать с собой. Она смолкла так же внезапно, как и начала, как будто из нее вышел весь воздух. «Гораздо лучше было бы, миссис Уайлд, если бы вы сказали мне об этом сразу», — заметил Али. «В принципе, ваше эмоциональное состояние и шок, который вы испытали, понять можно. Мне бы только хотелось как можно ярче представить эту сцену. Значит, миссис Уайлд на коленях перед телом. Она перевернула его на спину. Доктор Токарев, а вы стояли рядом с ней?» «Конечно, я стоял рядом и повторял, не двигайте его, а она все продолжала его трясти. Для меня с самого начала было ясно, что она в истерике. Я пытался ее поднять с пола, но она сопротивлялась. У истеричек, знаете ли, в момент приступа появляется большая сила. Потом мисс Грант тихо так и спокойно сказала, бесполезно звать Чарльза. Его уже нет. Он ушел от нас навсегда». И тут миссис Уайлд сразу замерла. Я поднял ее на ноги, а сэр Хьюберт сказал, «Ради бога, проверьте, жив он или мертв». Ну, я-то сразу понял, что мертвее быть не может, но, тем не менее, проверил. А мисс Норт сказала, «Я пойду позвоню доктору Янгу». И ушла. «Все согласны с подобным изложением событий?» — официально спросил Алин. В ответ раздался общий хор согласия. «Ну, поскольку я убедительно доказал, что с 7:30 до 7:50 громко пел в своей комнате, — объявил русский доктор, — значит, злодейство совершить никак не мог, поэтому я предпочел бы вернуться в Лондон, где у меня назначена встреча». «Боюсь, что это невозможно». — спокойно сказал Алин. — Но, — начал было Токарев, — я все объясню позже, доктор Токарев. А сейчас мне хотелось бы завершить игру в убийство. Сэр Хьюберт, что делали вы, когда поднялись к себе и до момента, когда прозвучал сигнал гонга? Хенсли посмотрел на свои сцепленные кисти, лежащие перед ним на столе. Не поднимая глаз, он начал ровным голосом. И я прошел в свою гардеробную в конце коридора, одеваясь, я разговаривал с Василием, который мне помогал. Потом он вышел, а я пошел в ванную. Я уже закончил принимать ванну и почти оделся, осталось только надеть смокинг, и тут в мою комнату кто-то постучал. Это была Анжела. Она хотела узнать, где у нас аспирин, у мисс Грант разболелась голова. Я нашел аспирин и дал его Анжеле. Она вышла, и почти сразу же вслед за этим раздался гонг. Я присоединился к группе, собравшейся в холле второго этажа, и вот тогда Артур, мистер Уайлд, хлопнул меня по плечу и сказал, «Вы убиты». «Думаю, это все. Есть вопросы?» Неясный ропот, как будто бы какого-то недовольства пробежал вокруг стола. «Мисс Грант», — спросил инспектор. — Ведь вы поднялись наверх с первой группой. Где находится ваша комната? — В противоположном конце коридора, рядом с комнатой Анжелы, то есть мисс Норт. Мы прошли туда вместе, после ванной Анжела зашла ко мне, именно тогда я попросил у нее аспирин. — А где ваша ванная? — Напротив спальни. Ванная у нас общая с Анжелой. Я принимала ванну первой. Таким образом, чтобы перейти из ванной комнаты к себе, вам необходимо было только пересечь коридор? — Да. — Заходили ли вы еще куда-нибудь? — Нет. Я вышла только после сигнала гонга. — Теперь вы, мисс Норт, что делали вы? Я поднялась наверх вместе с Розамундой. Пока она принимала ванну, я немного почитала. Возвратившись из ванной, я зашла к ней, а затем направилась к дяде за аспирином. Я уже подходила к комнате Розамунды, как погас свет. — А где находится комната Ренкина? — Рядом с моей, как раз напротив главного входа в коридор. — Позвольте, я нарисую вам схему. Алин придвинул ей лист бумаги, и она дорисовала оставшиеся комнаты. — Большое спасибо, — сказал Алин. — Теперь расстановка действующих лиц в этой игре мне ясна. — Мисс Норт, прежде чем мы уйдем, я хотел бы поговорить с вашей горничной Флоренс. Анжела встала и прошла к шнурку звонка, закрепленному у каминной доски. Все откинулись на спинки своих стульев. Уайлд начал тихий разговор с Хэнсли. На звонок отозвался не Василий, как это положено, а маленькая взволнованная горничная. Вид у нее был такой, будто она шла по своим делам, а сюда попала по ошибке. — Мэри, пригласи Флоренс зайти сюда на минутку, — сказала Анжела. — Хорошо, мисс. — Одну секундочку, Мэри, — сказал Алин, бросив взгляд на Анжелу. — Вы были в холле вчера вечером, когда мистер Уайлд поднялся наверх, а мистер Ренкин остался один? — О, да. Да, сэр, была. Обычно мистер Робертс не посылает меня запирать входную дверь, но в этот вечер... — Мистер Уайлд с вами разговаривал? — Он только спросил у меня время, а я сказала «без десяти», а он тогда сказал «у, черт, я опаздываю» и побежал наверх. — А что делал мистер Ренкин? — Курил сигарету, сэр, и ему было хорошо. Я спросила, можно убрать коктейльный столик, а он сказал «не надо». Я еще немного выпью, а то у меня цвет лица, как у школьника. Надо его немного подпортить. Ну, я ушла, сэр, а всего через несколько минут, сэр, погас свет и... О, какой ужас! Да, ужас, я согласен с вами, Мэри. Большое спасибо. Неуверенно посмотрев на Хэнсли, горничная удалилась. А разве на звонок обычно отвечает не дворецкий? — спросил после паузы Алейн. — Да, — рассеянно ответила Анжела, — конечно. Ведь Мэри горничная, она никогда на звонки не отвечает. Не понимаю, почему он не пришел. Сейчас все выбиты из колеи. Я подозреваю, что Василий... Появилась Флоренс, темноволосая особа, лет 35, с безразличным лицом. — Флоренс... — сказала Анжела. — Мистер Алин хочет спросить тебя кое о чем относительно вчерашнего вечера. — Да, мисс. — Будьте добры, скажите, пожалуйста, — начал Алин, — в какие комнаты вы заходили вчера вечером, когда гости переодевались к ужину? — Хорошо, сэр. Вначале я вошла в комнату мисс Анжелы. — Как долго вы там пробыли? — Всего несколько минут. Мисс Анжела хотела, чтобы я пошла к миссис Уайлд и спросила, не нужна ли ей моя помощь. — Итак, вы вошли в комнату миссис Уайлд? — Да, сэр. — Что происходило там? Мадам попросила застегнуть ей сзади платье. — Я застегнула, — отрешенно произнесла Флоренс. — Миссис Уайлд с вами разговаривала? Мадам разговаривала с мистером Уайлдом. Он принимал ванну в комнате рядом. А мистер Уайлд ей отвечал? Да, сэр. Он разговаривал с миссис Уайлд, а также с мистером Бадгейтом, который был в своей комнате сзади ванной. Куда вы пошли дальше, когда покинули миссис Уайлд? В комнату мисс Грант. Как долго вы пробыли там? Мне пришлось немного подождать, сэр. Мисс Грант в комнате не было. Она появилась через несколько минут и сказала, что я ей не нужна. По коридору шла мисс Анжела. И тут погас свет. — А что, мисс Грант пришла из ванной? Флоренс колебалась. — Я думаю, нет, сэр. Мисс Грант принимала ванну раньше, перед мисс Анжелой. — Большое спасибо. Думаю, это все, о чем я хотел вас спросить. — Благодарю вас, сэр. Дверь за Флоренс закрылась, на Розамунду Грант никто не смотрел. И никто не проронил ни слова. Алейн перевернул страницу своего блокнота. — Кстати, мисс Грант, — заметил он, Ведь вы сказали, что кроме ванной никуда больше не заходили и не покидали своей комнаты до тех пор, пока не прозвучал сигнал гонга. Так это или не так? «Одну минуту!» — воскликнул доктор Янг. «Розамунда!» — закричала Анжела и кинулась к ней, но Розамунда в глубоком обмороке уже соскользнула со своего стула на пол. В суматохе, которая началась вслед за этим, Найджел пробрался к звонку и начал методично дергать за шнур. «Немного бренди, вот что ей сейчас нужно!» — восклицал сэр Хьюберт. «Лучше все-таки нюхательную соль!» — предложил доктор Янг. — И, пожалуйста, откройте окна, хотя бы одно. — Я сейчас принесу соль, — сказала Анжела и убежала. Появилась возбужденная Мэри. — Скажите Василию, чтобы принес бренди, — сказал Хэнсли. — Извините, сэр, я не могу. — Почему? — О, сэр, его нет. Он куда-то исчез, сэр, а мы боялись вам об этом сказать, сэр. — Ну и дела, черт возьми! — не удержался Алейн.